Глава третья. Миллер. Отец да Коста допивал вторую чашку чая в каморке смотрителя кладбища, когда в дверь постучали, и вошел молодой полицейский. «Простите, что еще раз беспокою, отец мой, но мистер Миллер хотел бы сказать вам пару слов». Отец да Коста поднялся. «Мистер Миллер?» «Старший инспектор Миллер, отец мой, шеф полицейской бригады». Проливной дождь все еще шел, когда они вышли на улицу. Двор был заполнен полицейскими машинами, и пока они шли по аллее, у них сложилось впечатление, что Бобби находятся повсюду, шныряя туда-сюда между зарослей рододендронов. Труп находился в том самом месте, где произошло убийство, но теперь его накрыли брезентом. Кто-то в темном плаще склонился над ним для предварительного освидетельствования. Он что-то тихонько говорил в портативный диктофон. Рядом с ним был раскрыт медицинский саквояж. Вокруг толпились полицейские в штатском и в форме, осматривая место преступления. Молодого инспектора, который давал свидетельские показания, звали Фицджеральд. Он держался в сторонке и о чем-то переговаривался с высоким худым человеком, похожим на университетского профессора, одетым в непромокаемый плащ с кушаком. Заметив Дакосту, он сразу подошел к нему. «А, вот и вы, отец мой, а это старший инспектор Миллер». Миллер протянул ему руку. У него было худое лицо и спокойные карие глаза. Он казался очень усталым. «Грязное дельце, отец мой», — сказал он. «Бесспорно. Как видите, мы проводим все необходимые процедуры, а профессор Лоулер, которого вы видите, готовит предварительное заключение. Он проведет вскрытие сегодня после полудня. Но с другой стороны, нельзя отрицать, что ключ к разгадке – это вы. Я могу задать вам несколько вопросов. Естественно, я к вашим услугам, но смею вас уверить, что я уже рассказал инспектору Фицджеральду все, что знаю. Думаю, он ничего не пропустил». Фицджеральд принял скромный вид, который соответствовал ситуации, и Миллер улыбнулся. «Отец мой, вот уже скоро 25 лет, как я работаю в полиции. И если я что и усвоил, так это то, что в каждом деле есть некая мелочь, и именно эта мелочь и таит в себе разгадку». Профессор Лоулер поднялся. «Здесь все закончено, Ник», — объявил он. «Можете забирать его. Если я правильно понял, со слов Фицджеральда, вы сказали, что он опирался коленом о край могилы. Рядом с этим местом?» «Совершенно точно». Лоулер повернулся к Миллеру. «Все совпадает. Должно быть, он поднял глаза в тот решающий момент, и, естественно, его голова была повернута вправо. Входное отверстие находится на расстоянии около 2,5 сантиметра над левым глазом». «Больше ничего интересного?» – спросил Миллер. «Не особенно. В диаметре рана имеет 1,5 сантиметра. Крови мало, никаких следов пороха, ожогов нет. Выходное отверстие 5 сантиметров в диаметре, взрывного типа, с разрушением черепной коробки. Затронута правая затылочная доля головного мозга. Находится в 5 сантиметрах справа от внешней части затылочной выпуклости». «Спасибо вам, доктор», – пошутил Миллер. Профессор Лоулер обернулся к Дакосте и улыбнулся. «Видите, отец мой, в медицине тоже есть своя терминология, так сказать, жаргон, как и в церкви. Все, что вы услышали, означает, что ему влепили пулю с близкого расстояния, но не в упор, и она должна быть где-то поблизости, или то, что от нее осталось», — подытожил он, собирая саквояж. «Спасибо, что напомнили», — иронично заметил Миллер ему вслед. Фицджеральд пошел к памятнику, затем вернулся, качая головой. Мы снимаем гипсовые отпечатки следов, но, похоже, это пустая трата времени. Он был в калошах поверх ботинок. И потом мы прочесали всю округу, осмотрели каждую травинку, но нигде нет и малейшего намека на гильзу». Миллер нахмурился и спросил у Дакосты: «Вы точно уверены, что пистолет был с глушителем?» «Совершенно точно. Похоже, вы чересчур категоричны. Молодой человек, я служил в воздушном десанте в чине лейтенанта», — спокойно ответил священник. «Острова Эгейского моря, Югославия и все в таком духе. Я был вынужден пользоваться пистолетом с глушителем, и не раз». Миллер и Фицджеральд обменялись удивленными взглядами, и внезапно Дакосту осенило. «Ну, конечно, невозможно использовать глушитель для револьвера. Нужно, чтобы это был автоматический пистолет. И это означает, что гильза была выброшена», — воскликнул он, подходя к могиле. «Пистолет был у него в правой руке. Следовательно, гильза должна была быть с этой стороны». «Именно, но мы ничего не нашли», — сказал Миллер. И тогда Дакоста вспомнил. «А, он нагнулся и поднял что-то, прежде чем скрыться». Миллер взглянул на Фицджеральда. «Этого не было в вашем рапорте». «Это моя ошибка, инспектор», — вмешался Дакоста. «Я этого не сказал. Я даже не подумал об этом». «Вот об этом я и говорил, отец мой. Всегда есть какая-нибудь мелочь. Теперь я кое-что знаю. Этот человек – необычный убийца. Это профессионал до мозга костей. И это великолепно». «Я не понимаю». Миллер извлек из кармана медную табакерку и трубку, которую тщательно набил. «Естественно, потому что люди такого калибра редко встречаются, отец мой. Все очень просто. Я сейчас вам объясню. Полгода назад некто украл около 250 тысяч фунтов в местном банке. Ему понадобился целый уикенд, чтобы проникнуть в несгораемое помещение. Великолепная работа, ювелирная и очень для нас полезная, потому что в стране найдется всего 5 профессионалов, способных ее выполнить. Трое из них отбывают срок. Завершение дела – вопрос чистой математики». «Понятно. Теперь возьмем нашего незнакомого друга. Мне уже много чего известно о нем. Это человек необычайно ловкий. Это переодевание в священника – просто гениальная выдумка. Большинство людей мыслят стереотипами. Если у них спросить, не видели ли они кого-нибудь, они ответят, что нет. Если я стану настаивать, они вспомнят, что навстречу им попался почтальон или, как в данном случае, священник. Если я попрошу описать его, то наткнусь на стену молчания, потому что все, что они знают, это то, что он выглядел как самый обыкновенный священник. Я очень хорошо разглядел его лицо. Я надеюсь, что вы будете так же уверены в себе, когда вам предъявят его фотографию, где он будет одет по-другому», — пробормотал Миллер. «Да уж, он знал, что делает. Калоши скроют его следы, вероятно, довольно крупные. И это исключительный стрелок. Большинство людей не в состоянии убить корову в коридоре, держа оружие в руке с расстояния 3-4 метра. Нашему хватило одной пули. А это, поверьте мне, не то, что палить по воронам». «И с завидным хладнокровием», — добавил Дакоста, — «он не забыл о гильзе, несмотря на мое появление». «Хотел бы я иметь вас в нашей бригаде, отец мой», — сказал Миллер. «Продолжайте работу. Я забираю отца Дакосту с собой в город». Священник посмотрел на часы. Было 12:15. «Это невозможно, инспектор. Час у меня исповедь, и племянница ждет меня к часу. Она будет беспокоиться». Как ни странно, Миллер не рассердился. «Когда вы освободитесь?» «По расписанию, в 1:30. Но все зависит, как вы понимаете». «Очень хорошо, отец мой. Я заеду за вами в 2:00. Это будет удобно?» «Думаю, что да. Я провожу вас до машины». Дождь немного стих. Они прошли по аллее между рододендронов. Миллер несколько раз зевнул и протер глаза. «Вы кажетесь усталым», — — сказал отец Дакоста. «Я не слишком много спал прошлой ночью. Продавец автомобилей с одного из новых участков зарезал кухонным ножом жену, а потом вызвал полицию. Простое дело, без вопросов, но мне пришлось присутствовать. Убийца — это важно. Я лег спать в 9 утра, и тут мне звонят насчет нашего маленького происшествия. Забавная же у вас жизнь. Что думает по этому поводу ваша жена?» «Ничего. Она умерла в прошлом году. Весьма сожалею. А я нет. У нее был рак кишечника», — спокойно ответил Миллер, слегка нахмурившись. «Я знаю, что церковь смотрит на такие вещи по-другому». Священник не нашелся, что ответить, ибо внезапно он отчетливо понял, что на месте Миллера он рассуждал бы примерно так же. Они дошли до автомобиля. Это был старый фургончик «Мини», приткнувшийся возле часовни. Миллер открыл перед ним дверцу. Усевшись за руль, Дакоста спросил: «Вы рассчитываете его поймать, инспектор?» «Я обязательно поймаю его, отец мой. Это необходимо, если я рассчитываю с его помощью добраться до того, кто дергает за ниточки, кто санкционировал это убийство». «Понимаю. А вы знаете, кто это?» «Готов поспорить на свою пенсию, что да». Отец Дакоста повернул ключ зажигания, и мотор громко затарахтел. «Однако есть одна вещь, которая беспокоит меня», — сказал он. «Что именно?» «Человек, которого вы ищете, убийца. Если он убийца-профессионал, как вы говорите, то почему он не убил меня? Ведь у него была превосходная возможность». «Вот именно», — сказал Миллер. «Это меня тоже очень интересует. До скорого, отец мой». Он отошел в сторону, пока священник отъезжал. И тут из-за угла появился Фиджеральд. «Что за человек?» — воскликнул он. «Да. Соберите мне полную информацию о нем. Без четверти два я жду результат», — приказал он молодому полицейскому. «Для вас это не составит труда, ведь вы католик, не правда ли? И состоите членом ордена Святого Колумбия или что-то в этом роде. Что сродни Ирландской республиканской армии?» «Да вы что, ничего подобного!» — возмутился Фиджеральд. «Тем лучше. Начните с привратника кладбища и потом наведите справки в епархии. Там должны вам помочь». Он зажег трубку, а Фиджеральд произнес расстроенным голосом: «Но, шеф, почему?» «Потому что в полиции я усвоил еще кое-что. Ничего не принимать за чистую монету». Миллер подошел к своему автомобилю, сел, кивнул шоферу и устроился поудобнее на сиденье. Не успели они выехать на главную улицу, как он погрузился в сон.